а с того времени прошло уже несколько дней, она чувствовала себя настолько выбитой из колеи, что ночами не могла уснуть. И в присутствии Анны то и дело сбивалась и краснела. С Эффингамом она говорила так горячо и решительно, будто у нее прежде сложился этот план действий, а на самом деле все возникало именно в ходе разговора. Его крупное, умное, доброжелательное лицо, та прекрасная легкость, с которой наладились их отношения учителя и ученицы, все привело к тому, что ситуация, ранее казавшаяся кошмарно запутанной, вдруг прояснилась. И она поняла, что надо делать. С тех пор сомнения почти исчезли. Надо использовать тактику потрясения. Надо попытаться разбить заклинание. Для этого понадобится некоторая доля насилия, но вреда не будет. А вот польза может оказаться большая. Предположим даже, что в Блэкпорте Анна начнет умолять отвезти ее назад, в Гейс. Ну что ж, ее просьба будет исполнена. После возвращения ее воспримут как жертву, а не как преступницу, и в то же время она поймет, что выход в свободный мир существует, что уйти можно, стоит только захотеть. Ужасным последствием задуманного, и на это Эффингам обратил ее внимание, когда они на следующий день продолжили разговор, может стать следующее. После возвращения Анны в Гейс виновников похищения навсегда удалят от нее. Именно по этой причине, да и по многим иным, Эффингам отказался от этой идеи. Но Мэриан верила, если она сама не отступит от своего решения, то и его сумеет уговорить. Он ведь уже успел проговориться, передал ей мнение одного своего приятеля. «Умная женщина Эффингам убедит тебя в чем угодно». А сама она, кажется, начнет действовать. С Эффингамом или без него, но удержаться ей не удастся. Ведь, как она заметила в споре с ним, в любой момент может прозвучать приказ об увольнении, и они окажутся за пределами Гейза. Понимаешь ли ты, что происходит? Нравится ли тебе это или нет, не имеет значения. Почва может сдвинуться в любой момент. Эффингаму не понравилась эта метафора. «Что вы хотите сказать?» — спрашивал он. «Что за почва такая? То есть вы считаете, что время истекает, и надо действовать, не откладывая? Иначе с Анной произойдет что-то плохое, но что?» Нет никакого маломальски убедительного довода в пользу своей правоты у Мэриан не было. И в то же время она чувствовала, как ее все время что-то подталкивает, подсказывает именно сейчас, в твоих руках сила, которой надо воспользоваться. Это было сродни категорическому императиву. Освободить Анну, уничтожить заколдованную стену вокруг нее, впустить свежий воздух, пусть и ценой невероятных страданий, но сделать это. Итак, с Эффингамом или без него, она будет действовать. И все же одной нельзя. Все равно надо искать сообщника. Она не умеет водить машину, значит, придется заручиться поддержкой того, кто умеет.